молоко, творожок. Шаги за забором все ближе, тяжелые. Должно быть, идут несколько мужиков. Небось, гуляли в гостях. Остановились возле их дома. Почему? С крыльца не видать. Донесся свистящий шепот. «Сигай!» И Мотю словно кипятком обдала. Она вскочила на ноги, выглянула из-за угла синей и увидела на верхней доске забора чьи-то пальцы. Тотчас рядом с ними появилась вторая рука и показался околыш полицейской фуражки. Во флигеле у Дичко глухо заворчал Грозный, громыхнул железной цепью. Едва владея собой, Мотя вбежала в дом, однако она не забыла заложить сенечную дверь на засов, а на дверь в дом накинуть крюк. «Федя, полиция!» — испуганно выговорила Мотя над постелью мужа и бросилась к Лебедеву. «Егор Иванович!» Лебедев открыл глаза. В узкую щель ставни пробивалась белая полоса света, и в ней танцевали пылинки. Потом в эту полосу вошло лицо Моти, и Лебедев увидел ее большие остановившиеся глаза, сведенные страхом губы, которые никак не могли выговорить нужное слово. Но Лебедев понял все сразу, вскочил и стал одеваться. Федор Минаевич уже приподнял люк в подполье, переступал возле него в одном белье и торопил. «Егор Иванович, скорее!» Грозный лаял отрывисто, резко, зло. По сухому песку двора шуршали чужие шаги. Мотя кусала губы, чтобы заставить отхлынуть страх, камнем сдавивший ей сердце. Лебедев схватил со стола пачку книг и листовок, все, что могло стать уликой, и спрыгнул в подполье. Скрипнула подъемная доска тайника. Грозный хрипел и лаял так страшно, что казалось, сейчас он вышибет дверь, оборвет цепи, в клочья растерзает непрошенных гостей. Мотя трясущимися руками застилала постель, на которой спал Лебедев. Федор Минаевич стоял у окна и прислушивался. «Все во дворе топчется», — тихо говорил он. «Стало быть, во флигелем нужно, а собаки боятся». Застучали в окно, как раз в то, возле которого стоял Федор Минаевич. Он невольно отскочил в сторону. У Моти подушка из рук выпала. Данилов подбежал к жене. «Мотенька!» Сильно встряхнул он ее и заглянул ей в глаза. «Успокойся, ну!» Вздрагивающими пальцами Мотя потянула подушку, кинула ее на постель. «Я уже!» Почти без звука выговорила она. «Федя, ступай! Господи, ну что это со мной?» Федор в нижнем белье вышел в сени. Нарочито долго возился за совом, открыл дверь. Двое жандармов сразу прошли в дом мимо него. Во дворе у флигеля кучкой стояли еще несколько жандармов, и среди них человек в штатском. Жандармский офицер надвинулся на Федора, распространяя вокруг себя запах легкого табака. «Хозяин? Как фамилия?» «Хозяин. Данилов по фамилии». «Кто у тебя во флигере?» «Живут супруги Дичко. Спокойные люди». «С тобой в квартире живет еще кто-нибудь?» «Нет, никого. Вот только жена». Мотя по приказу жандарма открывала ставни на окнах. Федор, переминаясь с ноги на ногу, стоял перед офицером. Грозно своим неистовым лаем заглушал, забивал все слова. Один из жандармов кулаком дубасил в сенечную дверь флигеля. «Разрешите одеться», — попросил Федор. «Давно следовало», — сказал офицер и пошел к флигелю. Там на пороге появился растрепанный Степан Дичко. Рядом с ним, подымаясь на задние лапы и кусая зубами звонкую цепь, метался Грозный. Федор одевался нарочито, не торопясь, делая вид, что обыск его ничуть не тревожит. Мотя стояла посреди комнаты, глядела из-под лобья, зябко набросив на плечи платок. Жандармы ходили мимо, толкали ее локтями, ворошили белье в сундуке,